что мне в его прошлом, если теперь у него фигуры точно куклы? Он погнался за наживой и совсем испортился твой Перуджино. Скажи, к чему он убивает весь свой талант на портреты? Да и все они, эти художники, никуда не годятся. Превратить искусство в ремесло. Пусть лучше мажут крыши домов вместо писания картин. Наблюдая работу Рафаэля, папа становился все взыскательнее и строже к другим художникам. Однажды он явился в залу Делла Сеньятура более грозный, чем обыкновенно, и решительно заявил: «Нет, они просто без толку мажут мне стены, ничтожные грунтовщики. Одного из них я уже прогнал». «Ну к чему ты делаешь такое жалкое лицо? Не бойся, не твоего Перуджино. До него еще не дошла очередь». Рафаэль стоял, опустив голову с самым несчастным видом. В этой позе папа прочел немой укор. Не пользуется ли одобрением его святейшества фрески в зале Делла Сеньятура потому, что нравится он сам, Рафаэль? Несколько минут папа молчал и тяжело дышал. Потом он начал своим обычным, спокойным и властным голосом: «Все это надо уничтожить. Все, кроме твоей работы. Сегодня же Браманте получит приказ рассчитать маляров. Их фрески собьют, и на новой, свежей штукатурке ты распишешь стены в остальных залах. Сегодня же найди Браманте, и мы еще потолкуем». И папа величественно вышел. А Рафаэль стоял, точно пригвожденный к месту. Как? Браманте уничтожит все, что сделали большие мастера, и он будет создавать на этих развалинах свое, новое. Да осмелится ли он? Да может ли он? И Перуджино, его учитель, и Синьорелли, которого он привык чтить с самого детства, и блестящие Бацци, Джован Антонио Бацци Содома. Он опустился на перекладины лестницы и закрыл лицо руками. «О чем?» — раздался над ухом Рафаэля веселый и насмешливый голос. «Судя по тому, что я случайно слышал, его святейшество доволен твоей работой. Да ты, кажется, рыдаешь? Или, может быть, у тебя в стене показалась трещина, и ты не знаешь, как быть дальше?» Перед Рафаэлем стоял Браманте. «О, маэстро!» — с отчаянием вырвалось у молодого художника, и он схватил Браманте за руку. «Я был бы во сто раз счастливее, если бы погибла моя работа, или если бы она вызвала осуждение папы. Что мне приходится слышать?» Браманте развел руками. «Воля твоя, не понимаю. Папа призвал тебя сюда, твоя работа отлично подвигается, его святейшество доволен, а ты готов повеситься? Ах, маэстро, вы только представьте себе мое положение. Папа недоволен работой других и хочет поручить все залы мне». «Великая честь, мой друг!» «Великая честь!» — в негодовании воскликнул Рафаэль. «Великая честь уничтожить труды славного Перуджино, надругаться над Синьорелли, другом моего отца, и Содомой, рисунками которого я восхищался, будучи еще учеником Перуджино». Браманте задумался. «Хорошо», — заговорил он наконец. «Сегодня вечером, как мне успели доложить, ведь ты, наверное, знаешь, что у нас в Ватикане у всех дверей есть уши. Сегодня вечером ты идешь со мной к его святейшеству. Перед этим мы обдумаем, как будем себя держать, чтобы не прогневить святого отца и в то же время отстоять тех, кого ты хочешь». Вечером массивные двери папских покоев в впустили Браманте и его молодого земляка.